Глава 12. Лишь усевшись вместе с Алией в углу зала, Кестель обратил на них внимание, хотя должен был заметить сразу. Они сидели за соседним столом у стены, два десятка пьющих и орущих баб. Как обычно, они вели себя будто стадо быдла. Неудивительно, что Алия удрала от них. Боевые орденские бабы, воительницы Ама. И уходить уже поздно. Все заметили, увидели, что у Алии связаны руки и взбудоражились. В сторону Кестеля повернулось два десятка багровых потных харь, два десятка мутных пьяных взглядов из-под лобья. Конечно, оставалась надежда на то, что они не узнают Алию. Потому Кестель непринужденно уселся, расслабился. Может, и пронесет. Орден огромный, вряд ли все знают друг друга в лицо. Алия сделала вид, что ничего не замечает, лишь в уголках губ притаилась лукавая усмешка. Если среди пьющих были ее давние друзья или недруги, или если ее искали... Кестель наклонился к Алии, вытащил кинжал и приставил к ее боку так, чтобы не замечали орденские бабы. «Одно неверное движение, и все», — предупредил Кестель. «Мне дорога моя нынешняя жизнь». «Понимаю», — спокойно сообщила Алия. Вояки глазели на них, переговаривались. Алия отвернулась к окну, выходящему на задний двор харчевни. «Ты знаешь кого-нибудь из них?» — спросил Кестель. Она кивнула. Похоже, ее внимание целиком заняли куча дров, два ряда бочек и четвертинки воловьей туши, висящие у самого входа. Медноволосая, испещренная шрамами бабища, встала и шагнула к Алии. Кестель ощутил, как обострились чувства, успокаивается разум, медленнее и плавнее течет время. Как всегда перед дракой. Никаких сомнений, боевые скоты Ама узнали Алию. Медноволосая глядела волком, взялась за рукоять кинжала. Кестель украдкой окинул взглядом остальных. Те не пытались встать, либо достать оружие. Ага, медноволосая захотела поговорить. Значит, еще есть время. Молния мелькнула. Надо ударить первым, убить. Алия медленно обратила взгляд к подошедшей, тут же потеряла интерес и отвернулась. Медноволосая застыла, ее товарки умолкли, уставились на еду с таким рвением, будто крошки хлеба устроили перед ними парад, и нельзя пропустить ни единого движения. Медноволосая, наверное, начальница всей банды, уселась на место. «Завершаем трапезу», — приказала она. Ее голос едва заметно дрожал. За столом воцарилась тишина. Другие едоки озадаченно озирались, удивленные внезапным молчанием. «Уходим», — полголоса приказал Кестель. Когда они встали, ни единая женщина и бровью не повела. Кестель повел Алию по узким кривым улочкам, петлял, но, похоже, напрасно. Никто и не думал идти следом. «Что ты сделала им?» — зло спросил Кестель. Его раздосадовало то, что поддался на уговоры и чуть не влип. Вышло до крайности глупо. Алия развела руками. «Мы друг друга не любим. Я ненавижу Ама, как никого больше. Больше даже, чем тебя. И пусть никто оттуда и не думает лезть ко мне». «Чего же они испугались?» «Конечно же меня. Узнали ведь. А узнать меня значит перепугаться». Кестелю это легковесное объяснение не понравилось. Равно как и то, как покорно и мгновенно отреагировали бабы-вояки на взгляд Алии. «Хотя, если уж говорить о тебе, то я слегка покривила душой», — призналась Алия и усмехнулась. «Да я вообще тебя не ненавижу. Ведь с чего бы?» «Ну да, так легко победил ее в бою, с такой легкостью довел до места. Расслабился, потерял осторожность. А ведь ее имя вписано в людскую память кровью». Изрядная часть этой крови принадлежит ему, Кестелю. Достаточная часть для того, чтобы, наконец, сделать должные выводы. Если раньше и были сомнения насчет того, по своей ли воле Алия оказалась в плену, то теперь они исчезли. Алия же послала к дьяволу вояк Ама, не позволила им вмешаться. Само собой, Алия хочет мозаику. Может, каждую секунду обдумывает, подсматривает, ищет, анализирует каждое его слово в поисках подсказок, намеков. Если бы она только знала. «Так с едой уже никак?» — равнодушно спросила Алия. Кестрель подумал о том, какой переполох один ее взгляд возбудил в целом орденском отряде. Теперь она шла рядом, такая красивая, спокойная, а он то и дело спрашивал себя, как же так вышло, что те оскотинившиеся, не знающие страха и стыда бабы вдруг стали послушными, как телята. За Алией закрылась тяжелая решетка. Кестель ошибся. В камере оказалась кровать и постель, а стражник пообещал, что принесет пленнице книги из библиотеки. «Бой произойдет через 5 дней», — поглаживая острую бородку, предупредил он. «А вы, господин, пойдите и уладьте все с бумагами». Не было безопаснее места прятать узников, чем тюремные покои Аргалана. Оттого ордера владыки Аргалана были такими дорогими. Поимка щедро оплачивалась, а когда пойманный оказывался в покоях, стражники тщательно следили за тем, чтобы он никуда не подевался до боя. А потом организовывали бой. Если хочешь с кем-нибудь свести счеты, но не можешь добраться до него, найми ловчих. Есть те, кто работает на городские власти, как Тут, и самостоятельные хваты, как Кестель. Они отправятся на ловлю, добудут преступника, доставят в покои, а дальше все пойдет по накатанному. Эти дела лично отслеживал владыка Аргалана. Если оно того стоило, владыка добавлял награду от себя, чтобы заохотить ловчих, как в случае Алии. Для нее владыка сам выставил немалую награду, поскольку Виана Дахан могла предложить лишь скудную талику. Все зависело от того, как владыка оценивал интерес к бою и сколько ожидалось заработать на ставках и закладах. Но чтобы получить ордер, надо было еще и объяснить причину, рассказать о своих обидах. Вопреки слухам, владыка Аргалана судил вполне справедливо и выдавал ордер, лишь когда это позволялось законом. К тому же и законных поводов хватало с лихвой. Зла и обид вокруг было столько, что в покоях редко пустовали места. Стражники защищали от попыток пробиться с оружием, маги от магов. То есть в ближайшие несколько дней Алия не могла рассчитывать на помощь своего спутника-мага, кем бы он ни был. Прямо из покоев Кестель направился в канцелярию, показал ордер. Сидевшая в канцелярии старушка писала великолепным гусиным пером не на бумаге, но на пергаменте. Старушка тщательно изучила ордер, затем написала в книге. «Алия Лов. Бой насмерть. Пурпурный зал. В пару сумерек». «Я вижу, что истинное имя противника скрыто», — заметила старушка. «Хорошо, я что-нибудь выдумаю, чтобы глашатай мог объявить перед боем. Вам нравится имя Хлоя Харсон?» «Подойдет». «Вот и он мне сказал, подойдет. По мне так вполне себе приличное имя». Старушка записала, что к чему. Она была худая и казалась странно иссохшей, словно в ней не осталось и капли жидкости. «Бой на 5-й день в сумерках», — прочитал Кестель. «Разве я так написала?» — хрипло осведомилась старушка. «Вы под землей. Здесь нет солнца и не наступают сумерки. Разве не понятно?» «Так когда же она будет сражаться?» «В пару сумерек», — уточнила старуха. «Да, большая разница». «Если бы вы знали, насколько большая», — терпеливо заполняя ведомость, заметила старуха. «Алия Лов уже в камере?» «Да». «Насколько я понимаю, ее противник свободный?» «Вы правильно понимаете», — подтвердил Кестель. «Ее противник обязан появиться здесь в течение этих 5 дней и подтвердить свою личность, но это вас уже не касается». «И чтобы никто не взялся драться вместо?» «Именно», — подтвердила старуха, — «тот, кто вызывает на бой, должен драться сам, а не подсовывать того, кто умеет лучше». «Ага». «Если он не явится и не подтвердит свою личность, Алия Лов получит свободу. Бой не произойдет, и все понесенные расходы, включая ваше вознаграждение, лягут на вызывающую сторону. Кстати, вы можете в любой момент обратиться в наше казначейство. Есть еще вопросы?» «Когда объявят о бое?» — спросил Кестель. «Мы начнем рекламировать его, как только сможем это организовать. Глашатые будут объявлять о бое день и ночь, избы обклеят объявлениями, а листовки мы бросаем даже в нужники. А вы не знали этого?» Кестель помотал головой. «Мало же вы знаете». «Я знаю немало, но далеко не все. В конце концов, я только ловлю и доставляю». «Ах, так вы ловчий, любимчик женщин», — задумчиво произнесла старуха. «А ведь они любят вас, правда?» Эстель промолчал. «Ну и пусть любят. На меня вы не производите никакого впечатления». Старуха лукаво глянула на Кестеля, проверить, как подействовали ее слова. После разговора с письмоводительницей Кестель отправился в отель, где ожидал заказанный номер. Тамошний коридорный сказал, что Дунтеля нет в его апартаментах. Он ушел сразу после того, как вселился. Отель, может, и был лучшим в Аргалане, но коридорный показался Кестелю ублюдочным хамом, ведущим себя как ублюдочный хам. «Не желаете ли красотку на сегодняшнюю ночь? Такая есть, пальчики оближите», — фамильярно изрек коридорный. Кестель не любил фамильярности, а в особенности фамильярности ублюдочных хамов. Потому Кестель схватил коридорного за горло и держал так долго, что у коридорного пропало желание хамить.